приходите и владейте нами. Не будьте мягки и сентиментальны. Славянин будет счастлив, если немец с ним поплачет, но после славянин будет презирать вас. Русские, украинцы, белорусы по натуре женственны. Они и в мужественном нордически-арийском хотят найти порог. Держитесь подальше от них. Они не немцы, а славяне. Славянин – раб. Не пейте с русскими и украинцами водку. Не совокупляйтесь с их женщинами. Русский, украинец, белорус – раб. Видит в тевтонском арии немца высокое существо. Россия – страна взяток и доносов. Столетиями россияне испытывают нищету, голод, их желудки растягиваются. Не вносите изменений в образ жизни россиян, диктуйте им свою волю. Вот какие выводы делали высокоинтеллектуальные немцы из примитивно понятого женственного начала славянской расы. А раса действительно загадочная и не раз удивляла мир и своим умом, и своим мужеством. Писатель Лесков, родившийся в Киеве, отмечал, «Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет, да так, вплоть до смерти, столбом и простоит». Попали нам в руки данные японцев, изучавших в 20-30-х годах умственную силу украинцев и русских. Данные такие. Интеллект украинцев и русских в полтора раза превышает средний интеллект японцев, китайцев и немцев. Этим народам мешает их разобщенность. При лучшем воспитании украинцев и русских, укреплении их внутринациональных связей, они будут господствовать над другими народами. Таково мнение японских психологов. И эта молодая, загадочная, высокоинтеллектуальная, жизнестойкая при всей своей мягкости и доброте, женственности славянская раса вышла из небольшого географического района Среднего Поднепровья, в центре которого матерь славянских, да-да, славянских городов, Киев. Здесь, в Среднем Поднепровье, еще до нашей эры развивалась высокая по тем временам скифо-сколотская земледельческая культура. Сколоты и составили первичное ядро славянства. Моя бы воля! Я бы поставил где-нибудь на высокой горе, на правом берегу Днепра, возле Киева, огромный обелиск, знак рождения суперэтноса, призванного возглавить все дело спасения нашего греховного, погрязшего в крови и грязи мира. Но дело не только в скифах-сколотах, которые в начале нашей эры разделились на полян, древлян, кривичей, а затем и другие ветви славян, постепенно заполнившие пространство до Вислы, Дуная на западе и до Волги на востоке. Надо учесть еще духовный потенциал антов, прямых потомков ариев, о загадочной истории которых я пока не стану говорить. Анты составили духовное ядро славянской души. Славяне в среднеднепровском этническом котле впитали также все самое лучшее, не только скифов, но и гунов, и ариизированных народов, пришедших с ними. Речь идет главным образом об интеллектуально-духовном наследии ариев, передавшемся народу препонтиды Украины. Из всех славянских народов украинский этнос по своему духовному геному ближе всех к древним благородным антам, жившим в северной препонтиде во времена скифов, готов и гунов, и явившимся цементирующим началом преобразования Великой Гунии, славянского политического конгломерата во главе с Атилой. Фувал – разгадка украинцев. Все людство вже сбулось. Мы ще стоим на старте. Ліна Костенко. Украинцы – загадочный народ. Ни по какому другому народу нет таких разноречий, как по вашему. И по возрасту, и по генетическим корням, и по языку, и даже по внешнему облику народа – самые крайние взгляды. Одни ведут родословную украинцев от ранних трипольцев, четвертое тысячелетие до новой эры. Другие – от скифов-сарматов, седьмой – третий век до новой эры. Третьи – от первых русских князей.